Кончится век, как короток век, ты, наверное, ждешь или нет. Но сегодня был снег, и к тебе не пройдешь, не оставив следа. А зачем этот след? Там сегодня прием, там сегодня приют, но едва ли нас ждут в тех гостях. Вот кто-то прошел, и кто-то при нем, но они, есть они, ты есть ты, я есть я. Но в этом мире случайности нет, и не мне сожалеть о судьбе. Он играет им всем, ты играешь ему. Ну а кто здесь сыграет тебе? Он играет им всем, ты играешь ему. Ну а кто здесь сыграет тебе? Так я прошу об одном: если в доме твоем будет шелк и парча, и слоновая кость, чтоб тогда ты забыл дом, в котором я жил. Ну какой из меня к черту гость? Ведь я напьюсь, как свинья, я усну под столом. В этом обществе я нелюдим. Я никогда не хотел быть первым из всех, но я не терплю быть вторым. В этом мире случайности нет, и не мне сожалеть о судьбе. Он играет им всем, ты играешь ему. Но кто здесь сыграет тебе? Он играет им всем, ты играешь ему. Ну что ж, позволь, я сыграю тебе. Любой твой хост — это автопортрет, где ты — это я. Любое слово — это ответ, где ты — это я. И если ты невидим с 37 небес, то кто, кто заметит меня? И твой квадрат не имеет углов, и добродетель как грех. Твои стихи лишены всех слов, но ненависть — смех. И ты спишь по ночам со смертью своей, и ты счастливее всех. И ты всегда идешь позади, ведь ты господин. Ты как вода, ты живешь внизу, но ты господин. И когда я был мал, ты учил меня своей дороге 21. твои глаза словно пепел, ты видишь только то, что есть. Твои глаза словно пепел, ты видишь только то, что есть. Я никогда не ловил луну в реке рукой, но я почту за честь. На 21-м шоссе есть многое, чего здесь нет. На 21-м шоссе есть многое, чего здесь нет. Я был бы рад жить там, но сердце мое, как всегда, пахнет, как Невский проспект. Я говорил, как все, но правду сказать я не знаю, о чем шла речь. Я был занят одним, тем, насколько ты близко ко мне. Я могу сказать тебе то, что ты знала во сне. Я приглашаю тебя работать вместе со мной, ожидая наступления яблочных дней. Я мог бы купить тебе дом по эту сторону дня, но чтобы идти сквозь стекло, нужно владеть собой. А это одно из тех качеств, которых нет у меня. Но кто-то играет, и я должен петь. И с каждым днем все сильней мое ощущение, что это просто мой метод любви. И я ожидаю наступления яблочных дней. Закрыв глаза, смотреть на солнечный свет, то можно увидеть кого-то из тех, кто работает вместе со мной. И деревья, растущие здесь, растут из древних корней. Ты спросишь меня, зачем капитаны стоят на башнях? Они ожидают наступление яблочных дней. вкус железнодорожной воды. Дай мне напиться железнодорожной воды. Мне нравится лето тем, что летом тепло, но зима мне мила тем, что замерзло стекло. Меня не видно в окно, и снег замел следы. Когда я был младше, я расставил весь мир по местам. Когда я был младше, весь мир стоял по местам. Теперь я пью свой вайн, я ем свой чиз. Я качусь по наклонной, не знаю, вверх или вниз. Я стою на холме, не знаю, здесь или там. Мы были знакомы, я слышал, что это факт. Мы были знакомы, я слышал, что это факт. Но сегодня твой мозг жужжит, как приза, здесь слишком светло, и ты не видишь глаза. Что ж, вот я пою, попадешь ли ты в такт? Есть те, кто верит, и те, что смотрит в ложь. И даже я порой уверен, что понял, где ложь. Но когда ты проснешься, скрой свой испуг. Это был не призрак, это был только звук. Это тронулся поезд, на который ты не попадешь. Так дай мне напиться железнодорожной воды. Дай мне напиться железнодорожной воды. Я писал эти песни в конце декабря, голый в снегу при свете полной луны. Но если ты меня слышишь, наверное, это не зря. Спят. Один лишь я сижу на этой стене, как свойственно мне. Мне сказали, что к этим винам подмешан таинственный яд. А мне как-то смешно, но что они смыслят в вине? Эй, вы, как живется там? У вас есть гиппопотам, а мы в чулане с дырой в кармане. Но здесь забавно, здесь так забавно. И вот путь, ведущий вниз, а вот вода из крана, вот кто-то влез на карниз, не чтобы прыгнуть, а просто спьяну. Все

Ты думал, что если двое молчат, то и третий должен быть за. Забыв уточнить, чем ты зашил ему рот. Теперь нам пора прощаться, но я не подам руки. Мне жаль тебя, но пальцы твои в грязи. И мне наплевать, как ты будешь жить, убитой тобой реки. И что ты чувствуешь в этой связи? Ты жил, продавая девственницам свой портрет по рублю полчаса. Тот, что я написал с тебя позавчера. Ты кричал о ветрах, но горе тому, кто подставил тебе паруса. Ведь по стойке смирно застыли твои флюгера. И ты флейтист, но это не флейта неба, это даже не флейта земли. Слава Богу, ты не успел причинить вреда. Ведь я говорил, что они упадут, и они тебя погребли. Небес без дождя не бывало еще никогда. Не жди от меня прощения, не жди от меня суда. Ты сам свой суд, ты сам построил тюрьму. Но ежели некий ангел случайно войдет сюда, я хотел бы знать, что ты ответишь ему. Танцуем весь день, в эфире опять одна трепетень, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ сейчас. Мы будем пить чай. Прекрасная ты, достаточно я, наверное, мы. Плохая семья, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ сейчас. Мы будем пить чай. Кажется, мы, как в старом кино, пора обращать в воду в вино, и это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ сейчас. Мы будем пить чай. Людям свойственно петь отдельным из них в ущерб себе. Я думал, что нужно быть привычным к любви, но пришлось привыкнуть к прицельной стрельбе. Я стану красивой мишенью ради тебя. Закрой глаза, ты будешь видеть меня как сны. Что с того, что я пел, то, что я мог? Я начинаю движение в сторону весны. Я буду учиться не оставлять следов, учиться верить в то, что рядом со мной. Землю на ощупь хлеб и вино на вкус, губы губами, небо своей звездой. Я больше не верю в то, что есть что-то еще, а глаза с той стороны прицелы ясны. Все назад, я делаю первый шаг, я начинаю движение в сторону весны. Некоторым людям свойственно пить, но раз начав, нужно допить до дна. И некоторым людям нужен герой, и если я стану, это моя вина. Прости мне все, что я сделал не так, мои пустые слова, мои предвестия войны. Господи, спаси мою душу, я начинаю движение в сторону весны. Тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Спасибо вам. Thank you. на кухне разливает самогон. Вера спит на чердаке, хотя орёт магнитофон. Её давно пора будить, но это будет мальфетон. Дождь идёт второй день, нужно спать, но спать лень. Хочется курить, но не осталось выбирать волос. Я боюсь спать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Какая-то мадам звонит в медведи час. От нее меня тошнит, тошнит уже не в первый раз. Ловлю и ненавижу, не люблю и не хочу. Я говорю, меня здесь нет, я давно пошел к врачу. Разбиваю телефон, иду пить самогон. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь думать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Часы пробили ровно 11 часов. Венечко взял сумку старой и без лишних слов одел мой старый макинтош. Сейчас был таков, Вера слезла с чердака, чтоб сварить нам плов. 20 лет, как бред, 20 лет, один ответ. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь жить, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный плюс. И мое поле битвы редко стояло без дела. А теперь мимо движутся юноши в радужных перьях. И что мне с того, что я не знаю, о чем поют трубы? Никто не сможет быть вечно слабым. Сможет уберечь от потери, но я оставляю себе право молча смотреть на тех, кто идет вслед движущейся звезде.